Глава 36. Аврора Рэмсботом принесла из кухни свежезаваренный кофейник и наполнила чашки каждому. Даже ее бывший муж проснулся от аромата напитка и теперь тоже внимательно прислушивался к разговору, прихлебывая горячий кофе маленькими глотками. «Милочка, неужели ты не видишь, что лучше все оставить как есть?» — увещевала она Лидию. «Мы столько лет продолжали этот обман исключительно в интересах Эдит Келли. Если она все узнает сейчас, это просто убьет ее!» «А ведь сердце женщины и так изношено», — подтвердил шериф. «Док Эмори говорит, что ей недолго осталось, год или два, может, меньше. Пусть проживет последние дни в мире и покое, думая, что у Кристи все прекрасно. Она замужем и растит детей». «Чарльз все эти годы посылал ей открытки от имени дочери?» — спросила Лидия. «Не бесплатно, конечно», — процедила Аврора. «Фил платил ему из своих скудных доходов. Присылал почтовый перевод и текст для очередной открытки, чтобы Келли черкнула матери пару строк детским почерком. Иногда Фил сочинял целые письма, чтобы Чарли переслал их с местным штемпелем. За отдельную плату, конечно, а он и так едва сводит концы с концами». «Врите больше». Рэмсботом стремительно возвращался в боевую форму. «Я знаю, что он снова разбогатеет на продаже земли, где нашли нефть». «Фил не продаст», — подал голос Мэл Бассет. «Никто из нас не продаст, мы же договорились. Будет концессия». «Еще лучше. Вы все тут собираетесь разбогатеть за моей спиной. И ты приехал нас шантажировать, что разобьешь сердце бедной старой женщине?» Шериф Пен грохнул кулаком по столу. «Да ты изверг, Чарли! А кто учитывает мои потребности? Сколько лет я вас прикрывал, а?» «Твои потребности, бутылка и шлюхи!» — отрезала Аврора. «Ах, помолчала бы, Ро. Сама вешаешься на любого, кто в штанах. И как она тебя до сих пор не захомутала, Джорджи? Страшна, как смерть с косой, и старше смерти на пару веков, а до сих пор считает себя девчонкой. Заткнись, Чарли». «Ох, хватит изображать из себя крутого защитника. Или все-таки между вами и Сро что-то есть? Чарли, заткнись, кому говорят, или я тебя сам заткну. Огрею по голове дубинкой. Ты получишь свои чертовы деньги, не сомневайся. А сейчас садись в свою чертову машину и езжай в свой чертов Миссури к милой женушке, которая наверняка в эту минуту уже беседует с адвокатом по разводам». «Ох ты ж Мойра!» Рэмсботом взглянул на дешевые наручные часы, потом потряс их, сверился с напольными часами в гостиной и заорал. «Мне срочно нужен телефон!» «Телефон в кабинете, где я обычно», — ухмыльнулась Аврора. «Только тебе придется заказать междугородний разговор за счет вызываемого абонента». «Черт бы вас всех побрал! Вас и весь ваш проклятый Айду! Горите в аду! Учтите, я еще вернусь. Только попробуйте мне не заплатить мою долю!» Рэмсботом стремительно выскочил за порог, хлопнув входной дверью. «Слава богу, мы от него избавились», — выдохнула бывшая супруга. «Я и не думал, что Чарли станет проблемой», — спокойно сказал шериф. «Он уже давно и не твоя проблема, Ро. Клянусь, мне жаль его нынешнюю жену. Но она должна была понимать, что связывается с мерзавцем. Меня намного больше беспокоит, что решит наше гостье». «Итак, что скажете, мэм? Вы знаете теперь всю правду о девушке с зеленой сережкой. Стоит ли она того, чтобы разбить сердце ее матери?» Лидии уже начало надоедать, что жители Айду так часто говорят о сердце. Сердце города, сердце матери. У ее мужа было больное сердце, и оно остановилось, не разбилось, а именно остановилось от непомерной нагрузки. Ее сын Брэндон подробно объяснил, что именно дало сбои в кардиоваскулярной системе Джорджа и почему его почти невозможно было спасти, хотя он и не переживал никаких серьезных потрясений и вообще вел весьма спокойную и счастливую жизнь. Может, Эдит Келли, наоборот, из тех, кто крепче, чем кажется, и правда о судьбе дочери ее не только не убьет, но и примирить с обидой на то, что та за все годы так и не нашла времени навестить мать, познакомить с зятем и внуком, которых никогда не существовало в реальности. На мгновение Лидия представила Эдит Келли, разбивающую все свои чашки, сжигающую розовую коробку с открытками и письмами, потом продающую участок земли представителям Standard Oil, делающую новую прическу, косметологические процедуры и отправляющуюся в оздоровительный круиз по Карибскому бассейну. Три пары глаз, уставившиеся на Лидию, явно не разделяли ее оптимизма. «А как быть с убийством Пейджа Лундина?» — спросила она. «При чем здесь оно?» — удивился Пен. «Я же сказал, что передаю дело полиции штата». «Но ведь его дневник пропал. Тот самый, где описывались майские события десятилетней давности. Вы же не думаете, шериф, что в этом деле может быть настолько много совпадений? Какой-то заезжий маньяк убил Кристи Келли, потом какой-то бродяга или грабитель могил зарезал Пейджа Лундина и при этом прихватил его журнал наблюдений, который он явно собирался показать мне тем вечером. Думаю, что мистер Лундин тоже устал хранить так долго тайну того, что видел. По очевидным причинам он не мог доверять вам или мэру. Да и любому Вайду. Здесь мало кто воспринимал его всерьез, но у него возникла так называемая потребность признаться. Излить душу. Возможно, я показалась ему заслуживающей доверия. «Вы считаете, некто убил Пейджа, чтобы завладеть дневником? Но ради чего?» «Может быть, кто-то еще узнал, что горожане в ближайшее время разбогатеют? Ведь Чарли Рэмсботтом примчался в Айду, чтобы потребовать денег за то, что все эти годы поддерживал вашу мистификацию. Вдруг еще кто-то решил на этом поживиться?» «Вы хотите сказать, шантажировать нас?» Шериф, Бассет и Аврора испуганно переглянулись. «Но чем? Даже если Пейдж сделал какие-то записи, все это бессмысленно. Предположим, будет проведено новое расследование. Я, конечно, лишусь должности, если я повторяю, если удастся что-то доказать. Черт, это ерунда какая-то. Вы сами должны понимать. Если правда выплывет, то больше всех пострадает Эдит Келли. И Фил Дилейни. Что? Ну, идея принадлежала ему, вы сами сказали. Кстати, мне вот интересно, а как вы бы поступили, если б сами обнаружили труп Кристи? Шериф задумался. Ох, я не знаю. Моей первой мыслью было убрать его подальше. Девчушка была так бесстыдно брошена. Прямо на краю кладбища, у самой дороги. Я знал, что миссис Келли часто ходит там на могилу покойного мужа. Наверное, я бы просто увез тело в лес и где-нибудь закопал. Но ведь был этот парень, как его, Смит или Джонс, который первым заметил тело. Можно было попробовать его убедить, что это был просто розыгрыш или ему что-то привиделось. Парень просто трясся от страха. Однако он был готов под присягой повторить, что видел то, что видел. Так что план Фила был лучше. И он превратил вас всех в заложников этого плана. Вы столько лет поддерживали легенду о бедной Джейн Доу, нашедшей свою смерть на окраине Айду. Репортеры с радостью кинутся на новые подробности этой истории. Может, она появится в национальных газетах? А у Фила на носу большая сделка. Кто захочет вкладывать средства в концессию человека, замешанного в громком убийстве? Мэм, вы считаете, что с помощью записей Пейджа Лундина кто-то пытается шантажировать Фила? Лидия отметила, что вернула уважение шерифа, поскольку он опять стал называть ее мэм вместо дамочки. Думаю, нам надо с ним поговорить. В конце концов, это теперь наш общий секрет, и мы должны сообща решить, что с ним делать. Я попрошу его приехать сюда. А также Дока Эмори. Его репутацию это тоже затронет. Шериф решительно поднялся и отправился звонить в кабинет. Через минуту он вернулся. Фила нет на месте. Его секретарша сообщила, что полчаса назад он уехал, после звонка от какого-то журналиста. Заявил, что собирается дать интервью около заброшенной нефтяной скважины.